Пролог первый. Арчер. Во всем он был настоящим магом. Но вместе с тем он пребывал в застое во всех отношениях. Фальшивая война за Святой Грааль. Он знал, что это была имитация ритуала, проводившегося на острове Дальнего Востока. Но это его не волновало. Это не важно. Возможно, это подделка или обман. Пусть даже так, это все равно не важно. Пока результат этой фальшивки будет тем же, что и у оригинала, этого будет вполне достаточно. Ни один обладающий гордостью маг не станет полагаться на плоды чужого труда. Такой маг предпочтет сотворить собственную систему, как три семьи создали войну за Святой Грааль. Он, однако, был совсем не прочь идти по стопам других. Вести или следовать, в каком-то смысле оба варианта были разумны. С самого начала этой имитации войны за Святой Грааль не нашлось еще никого столь же решительного, как и он. Никого, чей энтузиазм превзошел бы его. С самого начала он был готов ко всему, что может произойти в Сноуфилде. Когда слухи впервые достигли его ушей, он осмеял их, назвав простыми сплетнями. Но от доклада Рангала содрогнулась вся ассоциация. Новости переходили от мага к магу, пока не подоспели к нему. Он был из уважаемой семьи магов, но его родословная пребывала на пути вырождения. Будучи главой семьи, он нес на плечах тяжелый груз. В свое время он вывел немало магических теорий. Он был умным человеком, знал много техник. Ему не хватало лишь чистой силы, подобной той, которая должна накапливаться в течение многих поколений. И это расстраивало его еще сильнее. Общепринятым выходом из этого положения было бы углубиться в многолетние поиски способа увеличить силу его семьи и затем передать эти знания вместе с магической меткой достойному наследнику. Но у него не было на это времени. Его сын был еще менее способным магом, чем он. Было немало семей, чья магическая природа все слабела и слабела со временем, пока они окончательно не теряли связь с миром магии. Тут не до смеха. Я не позволю своей семье пасть как макери. Как и любая другая организация или корпорация, ассоциация магов изобиловала трудностями. Лишь маг с хорошей родословной мог создать сильных преуспевающих наследников. Он был магом во всех отношениях, но этого было мало. Возложив все свои надежды на эту, возможно, фальшивую войну, он прибыл в Сноуфилд и бросил все фишки на стол. Все свои активы, прошлое и даже будущее. Мне нечего бояться, все пройдет гладко. Поэтому, дабы показать свою решимость, он избавился от сына. Своего сына, у которого не было будущего. Та же судьба постигла и жену, которая лишь тянула его вниз. Он ничего не чувствовал к этой женщине, которая не могла дать ему сильных отпрысков. Но его все равно изумляло то, что она не могла понять, что значит для мага чувство собственного достоинства. Должно быть, в никудышности его сына была ее вина. Увы, она была лучшей женщиной из тех, кого он мог заполучить при своем нынешнем положении. Чтобы продвинуться в этом мире, ему нужно было победить в войне. Даже если эта война за Святой Грааль была подделкой, всего лишь победы в ней будет достаточно для улучшения его положения в магическом обществе. Может, победив, он даже сможет достичь Акаши. Или, возможно, ему удастся узнать секреты Макери и Айнсбернов. Несмотря ни на что, он получит свои блага по окончании этой войны. Что за чудесная авантюра. По крайней мере, он получит награду, которая с лихвой покроет все, чем он рискнул ради вступления в войну. Он думал о самых разных возможностях, которые откроет ему эта война. Но ни разу не учитывал вероятности поражения, которая положит конец его родословной. На то была веская причина. У него был серьезный шанс на победу, или, по крайней мере, достаточный шанс, чтобы оправдать избавление от сына. Значит, полагаю, это и есть командные заклинания? Они немного отличались от того, что он ожидал. Но он все не отрывал глаз от правой руки с застывшей на лице нежной улыбкой, словно смотрел на собственное новорожденное дитя. Печати, изображенные в виде цепи, свернутой в петлю, служили доказательством того, что его избрали мастером в войне за Святой Грааль. Но если они появились, Значит, Грааль принял меня. Меня, как мастера. Как одного из тех, кто будет управлять героической душой. Говоря это, он посмотрел на свёрток из ткани, лежавший рядом с ним, и рассмеялся. Он смеялся, он смеялся, он смеялся. Большое ущелье к северу от Сноуфилда. В недрах горной цепи располагалась система пещер. Хоть они изначально и представляли собой естественные образования, теперь там была обустроена мастерская. Он установил барьер, чтобы держать незваных гостей подальше. Лампа освещала пространство вокруг мага. Он взял свёрток и осторожно, с уважением, извлёк из него предмет. Это был ключ. Хотя вряд ли будет правильно назвать его простым ключом. Он был богато украшен, по длине и весу сравним с небольшим перочинным ножом. По его мнению, драгоценные камни, украшавшие ключ, были крайне ценны как в магическом, так и в денежном эквиваленте. Я слышал, в одной из предыдущих войн за Святой Грааль его призвали с помощью окаменелой шкуры змеи. И с помощью этой реликвии я, несомненно, призову именно его. Однажды, когда его семья была ещё сильна, его предок рискнул всем, как и он недавно, чтобы заполучить этот ключ. Тем, что искал его предок, была сокровищница Золотого города, в которой хранилось всё, что когда-либо существовало в этом мире. Этот ключ был инструментом, который может открыть врата в глубинах легендарного города. Его не интересовало материальное богатство. Однако он не мог пройти мимо сокровищницы, в которой содержались всевозможные магические артефакты. После всего сказанного и сделанного, его предок смог удостовериться в подлинности ключа, но на этом всё и кончилось. Он так и не нашёл сокровищницу. В ключе таилась магическая энергия неизвестного происхождения, но сейчас это не имело для мага никакого значения. Эта реликвия принадлежала героической душе, которую он хотел заполучить. Ключ послужит прекрасным катализатором и укрепит шанс призыва нужного слуги. Время пришло. Пора начинать. Маг выпрямился, и его улыбка тут же исчезла. Он отбросил в сторону эмоции, свои эгоистичные желания и целиком сосредоточился на предстоящем ритуале. Он объединил все свои чувства, сфокусировал их и избавился от ненужного. Его нервы, кровеносные сосуды и невидимые магические цепи, он почувствовал, как через них пробежала горячая жидкость, и маг произнес заклинание призыва. Оно звучало одновременно как поздравление самого себя и как проклятие, адресованное всей вселенной. Несколько минут спустя он потерял свою жизнь и все, что он принес в жертву ради этой войны. Родословная магов, к которой он принадлежал, оборвалась. Вот так, после всего лишь нескольких секунд борьбы, он встретил свой конец.